Увидев стремительно приближающуюся фиолетовую стрелу, сын магов выругался. Такие он не любил больше всего, ибо это так называемые астральные стрелы, как их любил называть сам Дейл. Суть в том, что это заклинание не просто могло причинить боль материальной оболочке, сиречь телу, но также наносило удары по астральному естеству магов, а, как некогда говорил старый колдун, потеря аль гибель астральной проекции, есть смерть для мага. Да и, чего греха таить, к изучению астрала Эльтран даже не приступал. Широкий рассекающий удар мечом, и с его лезвия сорвалась синеватая волна. Она разрезала астральную стрелу Дейла и надвигалась на самого колдуна. Тот стоял себе довольно спокойно, перевернул посох и выставил навершием вперед. Синяя волна Эльтрана врезалась в камень и заклинание развеялось. Сын магов попытался вытащить из-под земли 4 каменных шипа, но Дейл даже не позволил ему начать. Брат архимага вонзил стальное острие посоха в землю, и шипы отказались повиноваться некроманту, зато стали слушаться колдуна. Один за другим, появляющиеся без какого-либо порядка, каменные шипы пытались достать находящегося в воздухе Эльтрана, но тот уворачивался. «Признаюсь, я тебя недооценивал, старик, но это еще не все, что я могу». Сложные концентрации воздушных масс собрались в руке Эльтрана и превратились в воду. «Да-да, в самую что ни на есть настоящую, обычную воду. Вода – это жизнь, так что она повсюду. В деревьях, в листве, в воздухе и даже камнях. Сейчас посмотрим». Не успел он докончить мысль, как несколько каменных игл устремилось к нему. Единственное, что успел сделать сын магов, метнуть весь водный шар в Дейла, и принялся уворачиваться от очередной атаки колдуна. На этот раз было сложнее, ибо игл оказалось много и они постоянно вырывались из-под земли. Приходилось лихо закручиваться и выделывать множество трюков, дабы остаться в живых. Водная сфера Эльтрана двигалась к Дейлу, но старый колдун не обращал на нее никакого внимания, ибо посчитал просто отвлекающим маневром аль неудавшимся заклинанием. Однако шар оказался направлен прямо в голову старику, на лету превратился в большой кусок льда с шипами, и был очень похож на булаву. Колдун с трудом успел предпринять что-либо, ибо растерялся всего на долю мгновения, что чуть не привело его к смерти. В спешке он выставил небольшой огненный щит, об который растаял лед, так и достигнув цели. Дейл вытянул руку с раскрытой ладонью в сторону некроманта и с нее сорвался мощный поток воздуха, принявший несколько иные свойства и немного почернев. Могло показаться, что на Эльтрана направлен густой темно-серый туман. Заклинание колдуна пробило защиту сына магов, и тот отлетел на пару десятков метров. Крылья ветра отказывались продолжать держаться и вскоре развеялись. Лишь благодаря ходьбе по воздуху некромант не разбился от падения на землю, а относительно аккуратно приземлился, хоть он и сделал вид, что упал на спину. Брат архимага смотрел на казавшееся безжизненным тело бывшего ученика и не верил, что сумел убить его таким заклинанием. Да, он постарался на славу и вложил достаточно сил, дабы пробить защиту некроманта, но волшбата была не смертельной. Не мог, ну не мог Эльтран умереть от такого. «Тебе еще многому нужно научиться, мальчик», – издевательски произнес Дейл и легко коснулся острием копья посоха земли. Некромант почувствовал колебания под землей, вскочил и отпрыгнул в сторону. Увы, но перехитрить старца не удалось. «Ну что ж, попробуем иначе». Эльтран применил заклинание из арсеналов некромантии и зеленый пылающий череп устремился к Дейлу. Тот лишь вновь выставил вперед посох, и с навершия сорвалась пыль янтарного цвета, собравшаяся воедино в виде стены перед колдуном. Зеленый череп разбился об нее, но и сам щит Дейла растворился в воздухе. Сын мага впустил в ход магические стрелы, но их старый маг отбил играючи. Собрав воду из воздуха, Эльтран придал ей форму длинного кнута и хотел стегануть им колдуна, но тот лишь окружил себя сферой и удары некроманта не причиняли Дейлу никакого вреда. «Сожри меня, Люкр! Что же делать? Как быть?» Он оказался сильнее, нежели я думал, надеялся быстро одолеть его, но, в который уже раз совершаю подобную ошибку, переоцениваю свои возможности, и ведь здесь не призвать к себе на службу живых мертвецов, не наслать на колдуна черепа, и даже силы предсмертных мук здесь нет, как нет и... Подождите, вроде бы есть. Некромант вспомнил о небольшом мешочке, что носил при себе на всякий случай, достал его и высыпал большую часть праха на ладонь. Копье праха приближалось к Дейлу. Оно было небольшим и несколько тонким, ибо материала недостаточно, но оставалось надеяться, что старый колдун не сможет отбить это. Бывший учитель Эльтрана выставил перед собой несколько магических щитов, но копье пробило их, лишь немного замедлившись и ослабев. Дейл с поразительной для его лет скоростью сделал единственное, что оставалось. Выставил вперед посох, подставив навершие прямо под удар. Копье врезалось в него, и раздался небольшой хлопок. Брата архимага немного оттеснило назад, копье благополучно распалось, оставив на полу драгоценном навершии посоха небольшую трещину. Ох, будь у меня сейчас столько же сил и материала, как было при обороне столицы пару месяцев назад, то сейчас бы от этого старикашки не осталось ровным счетом ничего. Совершая множество движений рукой над навершием, камень Дейла засиял темно-зеленым светом, кой превратилось в пламя. Молодой некромант выставил обе руки вперед и поставил магический щит, который поддерживал ежесекундно, тратя собственные силы. Огонь был мощным и неистовым, ибо щит, даже с постоянной подпиткой от Эльтрана, постепенно слабел и грозился разорваться на части. Лишь одним заклинанием колдун сумел остановить молодого некроманта. Темно-зеленое пламя постепенно выжигало магическую защиту и образовалось несколько прорех. Пламя Дейла должно было с секунды на секунду пробить магический щит. Магический росчерк, больше похожий на молнию, но оранжево-огненного цвета, ударил прямо под ноги старому магу. Тот от неожиданности отпрыгнул назад и не понимал, что только что произошло. Когда же из ниоткуда появился Селистас, все встало на свои места. «Не смей!» – завопил Эльтран, стоило ему увидеть друга. «Дейл мой! Я сам должен убить его, без чьей-либо помощи!» «Не смей мешать мне, Селистас, иначе я убью и тебя, даю слово». Старый маг лишь приподнял одну бровь и осмотрел новоприбывшего молодого человека с ног до головы. «Селистас, так вот как ты выглядишь. Что ж, подожди еще немного. Я разберусь с этим глупым мальчиком, а потом мы с тобой поговорим». Друг Эльтрана лишь сжал кулаки от ярости, но сделал то, чего требовал от него некромант. Как ни крути, но малец прав. То был его бой, и только его. И ему, Селистасу, не стоит вмешиваться, ибо иначе месть будет неполной. Колдун повернулся обратно к Эльтрану, а тот уже сломя голову бежал на него с занесенным мечом. Брат архимага пускал огненные шары один за другим, но сын магов уворачивался от них, и вот, когда он подошел слишком близко, Дейл развернул посох и навершием быстро ударил по земле. Все перед глазами некроманта расплылось, сделалось нечетким, а спустя мгновение запылало, но он успел совершить прыжок, подталкиваемый воздухом, и очутился за спиной бывшего учителя. Не успев приземлиться, некромант нанес рубящий удар сверху вниз. Колдун только и успел, что на полшага отойти в сторону. Эльтран, только приземлившись, сразу же замахнулся на второй удар, но старик развернулся и совершил выпад в ногу некроманта. Тот зашипел от боли, но меч не выпустил и продолжил движение. Лезвие лишь с глухим звоном ударилось о подставленное навершие посоха, и клинок раскололся на несколько кусков. От удара Дейла вновь занесло, и он отошел на несколько шагов. Сын магов упал на одно колено. Рана на ноге кровоточила, но он быстро прижег ее магией. Прожженный бок тоже доставлял небольшие неудобства, но все это не столь существенно. Встав, дабы продолжить бой, Эльтран вдруг почувствовал что-то странное. Это было нечто новым и непонятным, а, главное, чужим. Не сразу успел сообразить некромант, что именно Дейл творил очередную волшбу. Когда же он успел? Нечто давящее и угнетающее сомкнулось вокруг него. Собирался Эльтран взлететь, да не смог. Крылья отказывали призываться, равно как и любое другое заклинание. Дейл выпрямился, посмотрел на сына магов с нескрываемой улыбкой ликования. «Попался», — коротко произнес он, и выставил вперед посох. Эльтран почти ничего не слышал, и лишь отдаленные звуки донеслись до его ушей. Выкрикнув заклинание, с навершия посоха сорвалось необычное заклинание. Судя по всему, это был удар воздуха, но тут он абсолютно черный, словно это чистейшая тьма. Селистас широко раскрыл глаза от удивления и хотел что-то предпринять, но он ничего бы не успел сделать. Сам же сын магов ничего не понимал и не осознавал, что на него надвигалось, ибо он не мог творить заклинаний, и это его напугало и дезориентировало больше всего. Черный сгусток ударил в грудь Эльтрана и отбросил его словно пушинку. А Селистас стоял и с все нарастающей злобой смотрел, как черная волна постепенно рассеивалась, а тело его друга пролетело несколько саженей, рухнуло на землю и не поднялось. Кровавое крыло не торопясь вышел к собравшимся, поблагодарил их за то, что они явились на столь знаменательное событие. «Рад, что вы все здесь, что вы собрались в этот день великий, сородичи», — громогласно произнес Харан. Будущий Эрми вышел на поле пред его огромным замком, где его встретили трое других хоромов. «Приветствуем великого вождя», — почти хором проговорили они. «Я вождь племени Антратарса Санцеглавы», — представился один из них. Его прозвище было заслуженным, ибо волосы у него были цвета золота, а при лучах дневного светила светились подобно солнцу. На самом деле про Тарса ходили слухи, будто бы он лишь наполовину харам, а на вторую половину эльф, поскольку у белокрылых не было ранее никого со столь яркими волосами, но среди эльфов они не были редкостью. Вождь племени Варантар Пхакадушераздиратель, второй харам, являлся самым крупным и мускулистым среди них всех. Кровавое крыло слышал о нем. Такое прозвище вождь получил потому, что любил убивать злейших врагов посредством душевных мук и пыток, после которых душа и вправду будто бы разрывалась на куски. Племя Субейл Варгос с Однокрылой, этот самый старый средь всех. Конечно, хоромы стареют намного позже людей, но лицо Варгоса покрывало множество глубоких морщин, глаза утратили тот небесно-голубой цвет и стали почти что серыми, а в одной из битв ему отрезали правое крыло, за что он и получил свое прозвище. Но Варгос был отменным магом, так что создать лишь одно крыло ветра ему не составляло труда. И хоть считалось, что харам, что не может летать на собственных крыльях, не имеет права считаться харомом, вождь Варгос доказал обратное. «Рад вас всех лицезреть», — вновь громогласно заявил Харан. Вокруг них столпилось великое множество белокрылых, некоторые стояли на земле, иные же, кому не хватило места, висели в воздухе и наблюдали. Для начала каждый из вождей рассказал великому кровавому крылу про собственное племя, где они обитали и какими землями владели, кто был первым вождем и так далее, далее, далее. После же они принялись рассказывать про своих предшественников из своего рода. У хоромов все довольно просто. Если погибший вождь не оставил преемника, то все мужчины племени сражались меж собой, но не насмерть. В конце двое оставшихся бились до самого конца, и выживший становился новым вождем. Каждый харам обязан знать историю своего рода, имена каждого из предков, а также обязательно нужно знать о самой великой битве каждого из них. В конце концов, каждый из вождей закончил повествованием о себе. Самым немногословным оказался Пхака, ибо он являлся лишь вторым главой племени из своего рода. Выслушав их всех, как и полагало обычаям харомов, кровавое крыло принялся рассказывать о себе и своем племени. Так уж было заведено, что, коль происходило объединение племен, то вожди обязательно должны рассказать обо всем. Суть в том, что, объединившись, получалось единое большое племя, зачастую с двумя вождями. То есть в таких случаях существовало два командира, которые должны были стать друг другу буквально братьями. А у братьев не должно быть секретов друг от друга. Каждый из вождей должен знать сильные и слабые стороны другого, должен знать подконтрольную им территорию, дабы осознать зону влияния. А про величайшие из побед говорилось по большей части для того, дабы вожди имели представление о реальной силе друг друга. Пусть при объединении они и становились братьями, но не могло быть разговора о безоговорочном доверии. Харан говорил долго, очень даже долго, ибо его род правил вот уже более 7000 лет. Не будет преувеличением сказать, что именно его древний родственник и создал их племя, которое стало наиболее сильным при прапрадеде харама, Харате Крушителе. Прошло немало времени, прежде чем все четыре вождя прошли всю эту церемонию приветствия и представления, и как только кровавое крыло закончил, начались самые главные слова. «Харан, кровавое крыло», — хором заговорили все трое вождей, «согласен ли ты взять на себя роль первого в истории нашей расы Эрми?» «Согласен». «Клянешься ли ты пред всеми ветрами сплотить наши племена в единый Тиейл?» «Клянусь». «Будет ли разум твой хладен, а рука твоя тверда как сталь, и рука моя не дрогнет?» «Сделаешь ли ты все возможное и даже невозможное для процветания и величия нашей расы?» «Пред ветром и небом клянусь именем всего своего рода. А клянетесь ли вы мне в верности? Клянетесь ли исполнять приказы? Клянетесь ли чтить мои обычаи и делать все для процветания великого племени?» «Мы, три вождя иных племен», — заговорил Варгос с Однокрылой за остальных, «ибо он был самым старшим, желающие встать под твои могущественные крылья, клянемся пред всеми ветрами и великим небом, что будем чтить тебя и весь твой род, будем беспрекословно повиноваться и исполнять твои приказы, дабы великое племя стало впоследствии мощнейшей силой в этом мире, и мы, Тарсасанцы главы, Пхакадуши-раздиратель и я, Варгос Однокрылый, клянемся перед всей нашей расой в верности тебе, великий Эрми, и если помыслы наши будут нечисты к тебе, аль кто-то осмелится предать, то пусть неистовые ветры мучают и терзают душу изменника навеки вечные. Да будет так, да будет так, повторил Харан, и все трое вождей опустились на колени, склонив головы. Все другие хоромы последовали их примеру, а те, что находились в воздухе, просто опустили головы. Я, Харан Кровавое Крыло, сын Хатана Чернодушева, принимаю ваши клятвы верности и признаю вас всех частью великого Тиейла. Как только Эрми замолчал, все белокрылые встали, расправили крылья, подняли вверх мечи и хором закричали: «Во славу ветров и неба! Во славу Эрми!» Эльтран лежал неподвижно, и Селестас не ощущал ни малейшего признака жизни в нем. Дейл злорадно улыбался своей искусно проделанной ловушке, хоть ему и было безмерно жаль ученика. «Что ж», — повернулся старый колдун к Селестасу, — «так вот ты какой, человек из пророчества! Харан рассказывал о тебе. Впечатляет, очень даже впечатляет. Но почему же ты отверг предложение вождя присоединиться к нему? Он ведь одержим свержением богов, все просто. От одержимого собственными целями с непонятным в итоге исходом, ничего хорошего ждать не надо. Я не помогу ему, а тебя вот с удовольствием убью. Убьешь меня, а на кой тебе это? Ты убил моего друга», — коротко ответил Селестас и обнажил свой меч. «А, вот, значит, как, друга, да, друг, это серьезно. А знаешь ли ты его историю? Знаешь, что он предал меня и... Я все прекрасно знаю, Дейл, и не надо мне врать. Это ты и Харан предали его, бедного маленького мальчика. А теперь, надеюсь, ты успел отдохнуть, ибо сейчас тебя ждет очередной бой. Глупец, церемония Харана уже идет. Жаль, что я не сумел попасть на нее. Ну да ладно, вскоре он обретет такое могущество, что тебе будет в самый раз обучаться у величайшего в нашем мире. Даю тебе последний шанс. Присоединяйся к нам. Готовься, Дейл, ибо я буду нападать», — спокойно проговорил Селестас, а колдун лишь тяжело выдохнул и поставил посох перед собой. Безмятежность, пустота, одиночество. Вокруг лишь множество лик безжизненных земель без единого дерева, пусть даже иссохшего или скрюченного, небеса заволокло из сине-черными тучами. «Где я? Что происходит? Кто я?» Он не понимал ровным счетом ничего, даже про себя благополучно забыл. Его внимание привлек единственный холм в округе. Присматриваясь, он увидел там, на самой вершине, некое существо в изодранном темном балахоне, а лицо скрыто капюшоном. Более ничего нельзя было разглядеть в этом темном месте. Грянула мощная вспышка молнии, осветившая все в округе на долю секунды, но и этого оказалось достаточно, дабы узреть лицо незнакомца. Лицо – сплошной череп без кожи и даже глаз. Зияющие глазницы вселяли благоговейный ужас даже в некроманта. Существо резко подняло руку и потянулось в его сторону, будто бы пытаясь дотянуться для чего-то к сыну магов. Костяшки пальцев засветились под сиянием внезапно появившейся луны. Рука постепенно вытягивалась и вытягивалась, желая достать его. «Что происходит?» «Смерть, Анатиял. Но зачем? Как? Откуда я знаю, как ее зовут?» «Некромы Анатиял. Некромант. Да, я некромант. Эльтран, так меня звали. И я умер. Меня убили. Но кто убил?» Не замечая, как, но Эльтран сам приближался к смерти, медленно подлетая к ней. «Я помню, что сражался с кем-то очень сильным. Он был стар, колдун с посохом. Я попался в ловушку, и он был моим учителем. Дейл». Некромант остановился на половине пути к холму, а смерть все ждала. Дейл вспомнил. «Нет, я не могу умирать именно сейчас. Не сейчас», — обратился он к смерти. «Еще много дел. Я не имею права умирать именно сейчас». Она смотрела на него пустыми глазницами, и по спине Эльтрана прошлись мурашки. Смерть медленно опустила руку и растворилась во мраке. Глубокий вдох. Солнце ярко светило и ослепляло. Тело отказывало шевелиться. До его ушей донеслись слова: «Готовься, Дейл, ибо я буду нападать, Селестас». Он почувствовал, пусть и сам не знал как, что Селестас сорвался с места и бежал на Дейла. Раздался звук, похожий на шипение, словно какой-то растворитель алхимиков разъедал что-то. Человек из пророчества отпрыгнул и собирался напасть повторно. «Нет!» — прокричал Эльтран, найдя в себе силы. Селестас и Дейл замерли в недоумении. Они одновременно уставились на тело некроманта, и тот зашевелился. Кряхтя и постоянно бронясь, Эльтран сумел встать, но стоял на ногах он крайне неуверенно и вяло. «Селестас, отойди в сторону. Он мой. Я еще жив». Человек из пророчества поразился выносливости и живучести молодого мага, но, преодолев оцепенение, убрал меч обратно в ножны и отошел как можно дальше. Эльтран не погиб, а это означало, что его бой с колдуном не завершен. Пусть Селестасу этого люто не хотелось, но ему пришлось отойти, дабы дать другу возможность завершить начатое. «Дейл, мы с тобой еще не закончили», — злобно прошипел сын магов, и колдуну стало не по себе от его взгляда, полного ненависти и уверенности, что теперь это он покончит с ним. «Мне долго еще ждать? Нападай, коль не трус», — прорычал некромант. «Я слишком устал, нужно восстановить силы, хватит на 2 сильных удара, или же на несколько послабее. Ну же, Дейл, начни действовать». Старый колдун совершил пару неуверенных движений посохом. Бледно-зеленая магическая стена надвигалась на Эльтрана, и уж она-то должна, как того ожидал брат архимага, испепелить сына магов. Некромант улыбнулся, сжал руку в кулак и выставил вперед. Ее объяло пламя, и сын магов раскрыл кулак таким движением, словно высыпал что-то на землю. Огонь быстро распространялся и надвигался прямо на Дейла, с каждой секундой становясь все неистовее и сильнее. Огненная волна пробила заклинание колдуна играючи, хоть и утратила немало вложенных в него сил, но это не страшно, ибо не для этого оно нужно. Дейл, увидев надвигающуюся волну огня, поспешил выставить вокруг себя несколько щитов от пламени. Эльтран же, тем временем, высыпал оставшуюся горстку праха из мешочка на ладонь, рассыпал ее перед собой и совершил движение обеими руками, будто бы отталкивал от себя нечто тяжелое. Прах ожил и направился к колдуну. По дороге он поглотил траву, и даже камни, обращая их в прах и становясь лишь больше. Пламя уже спало, и запыхавшийся и вспотевший старец не успел что-либо предпринять против нового заклинания. К тому же это некромантия, да еще такая, о которой даже архимаг не мог знать. Прах окружил его и стал медленно проникать под кожу. Дейл закричал от жуткой боли и пытался отбиться от странного заклинания, но все тщетно. Против такого он не знал защиты аль противовеса. Эльтран сейчас применял то же заклинание, коим он победил шестеро. И почему я сразу не додумался? Кожа на лице Дейла несколько вздулась, потемнела, загноилась. Колдун выронил посох, 2 пальца на его левой руке стали совершенно черными и отвалились. Некромант питался силами мук старика, а того уже подкашивало, и он с трудом стоял на ногах. Нет, это еще не все. Эльтран погасил заклинание, и колдун рухнул на четвереньки. Как именно сын магов рассеял жуткую волшбу, его, Эльтрана, не волновало, ибо вот-вот должна свершиться месть. Он медленно подошел к побежденному учителю. «Ты проиграл, Дейл», — несколько высокомерно сказал Эльтран. Колдун лишь приподнял взгляд и совершил быстрый и короткий взмах рукой в сторону некроманта. Черная рассекающая волна сорвалась с пальцев, но Эльтран сумел вовремя среагировать, так что атака Дейла лишь оцарапала ему правое плечо. Сын магов ударил его коленом по лицу, но не слишком сильно, ведь он нужен был ему еще живым. «Глупый старик, думал взять меня таким жалким трюком. Ты в итоге проиграл. Так чего же ты ждешь? Убей меня!» — прохрипел старый колдун. «О, нет, это было бы слишком просто и милосердно, лишить тебя жизни в сию минуту. Я придумал для тебя кое-что куда интересней. Нет, я не буду прибегать к некроманским мучениям с целью получения от жертвы большого количества силы мук. Меня это не интересует. Селестас, мне понадобится твоя помощь. Сделаю все, что смогу. Перенеси его в логово люкров, друг мой. Я, увы, не владею заклинанием столь моментального перемещения с места на место, да и, владея я им, сейчас не смог бы применить. Все сделаю». Дейл смотрел на Эльтрана с лицом полным ужаса и просьбой, мольбой убить его прямо сейчас и здесь, а не отдавать на съедение жутким тварям, но Эльтрану все равно. Сын магов решил показать себя максимально жестоким и беспощадным, истинным некромантом. Даже если бы Дейл пообещал ему стать властелином вселенной, сын магов бы не отказался от выбранной казни. Селестас подошел к колдуну, положил руку ему на плечо и переместился в логово люкров, оттолкнул брата архимага от себя и растворился в воздухе. Старого мага окружило с десяток люкров. Заклацали зубы, зашевелились существа и медленно приближались к жертве. Как же колдун проклинал себя, какими только словами не обращался к себе, что только не пытался придумать, дабы остаться в живых, но так и не пришло ему в голову ничего достойного. Как ему лучше поступить? Отдаться жутким существам на съедение или же попытаться хоть что-то предпринять? Как бы там ни было, люкры приближались, и по всему логову раздался истошный, полный злобы и отчаяния вопль Дейла. Глава 13. Содрогнувшееся небо. Лицо Эльтрона озаряла весьма глупая улыбка, но это его нисколько не беспокоило. Он победил. Лишь это имело значение. Он одержал победу над бывшим учителем, сразил его, отомстил за родителей. Однако, когда воодушевление от победы начало исчезать, сын магов вспомнил слова двойника-некроманта. Что же именно тот имел в виду? Что ему, Эльтрону, нужно понять? Да и что могло быть важнее мести, как уверял двойник? И к чему сказано о тысячеглавом драконе? Что это, собственно, за дракон-то такой, кой, мало того, что обладал множеством глав, так еще и пожирал сам себя? Увы, но воочию лицезреть этих прекрасных и гордых существ сыну магов не довелось. Собственно, нигде и не говорилось, что в данном мире когда-либо существовали драконы. Но очень могущественные маги древности написали немало, как небольших очерков о них, так и целые трактаты, в которых говорилось о нескольких видах драконов и даже к какой магии они наиболее уязвимы. Откуда такие познания о существах, коих никто никогда не видел, неизвестно. Многие считают, что древние маги просто представили плоды собственного воображения и желания как действительность. Иные полагали, что тем магам были доступны дороги в иные миры, где они и собрали информацию о детях огня. Существовали даже те, кто верил, будто бы некогда, на заре жизни мира, до появления в нем эльфов, жили драконы, но что именно в таком случае с ними случилось и куда они пропали, никто не мог дать внятного ответа. Что же значит этот тысячеглавый дракон? Опасность для нашего мира. Но что именно за опасность? Каждая голова – одно из бедствий, и до нас дойдет самое жуткое. Мда, вот ведь тайна. Стоит пока забыть про этого дракона, ибо не до него мне нынче. Меня интересует иное. Дейл ведь убил меня. Убил. Так почему же я воскрес? Я помню прекрасно, куда попал и что видел. Смерть. Анатиял, но почему она лично почтила меня своим присутствием? Чего она хотела? Просто забрать меня в мир мертвых? Нет, не думаю, ибо, не знаю как, но я ощутил, что она просила меня взять ее руку и отправиться вместе с ней. Но зачем? А может, это было тем самым испытанием, что проходят все истинные некроманты? Коль так, то прошел ли я его? Как же плохо думается. И почему из раза в раз я получаю лишь все больше вопросов, но меня никто не удостаивает ответами? Во время радости и раздумий появился Селистас. Он отправил Дейла в логово люкров и уже вернулся, дабы поздравить молодого некроманта. «Мои поздравления, Эльтран. Ты победил и отомстил за гибель своих родителей». «Да, это наконец-то свершилось», — задумчиво ответил сын магов. «Но, отчего же у меня некая гнетущая, изъедающая изнутри пустота? Почему я не чувствую покоя? Почему мое сердце и душа негодуют и алчут чего-то от меня? Неужели я не обрету покоя до тех пор, пока не отомщу за всех? Ты про тех сцеров, что обучали тебя и помогли. Именно про них. Хакари Мар уничтожен, правитель королевства Рейер спал, пусть и не от моей руки, и Дейл мертв. Теперь осталось отомстить за Виала с Минером. И ты надеешься, что обретешь покой после смерти Харана? Я не знаю, но надеюсь на это, Селистас. Я не могу знать этого, коль это не случится. Лишь тогда я смогу понять, обрел ли я покой, аль нет. А что будешь делать после? Пока не знаю, пожал плечами некромант. Может, продолжу самосовершенствоваться, дождусь, когда умрет архимаг, и попрошусь к новому в учителя школы магии. А может, останусь сам по себе. Он не понимает. Если весть о том, что именно он убил Дейла, дойдет до его брата, то тот сделает все возможное, дабы отыскать и покарать убийцу. Но даже если этого не случится, то после того, как мы убьем Харана, точнее, если мы его убьем, то в таком случае весть Ейл пойдет против нас, а у кровавого крыла трое детей, для которых смерть убийцы отца будет первостепенной задачей и делом чести. И есть еще трое вождей, а они, я уверен, не упустят возможности повоевать за право стать новым Эрми. Эльтран этого не понимает. Должен ли я сказать ему об этом? Должен ли разрушить его мечты на свободное и спокойное будущее? Или же лучше промолчать какое-то время, дабы не расстраивать молодого мага? «Хорошие думы», — вслух сказал Силистас. «А я еще не решил, что буду делать, даже представить себе не могу. Хотелось бы, конечно, спокойной жизни, но не думаю, что смогу к ней вернуться. Уж слишком много всего случилось. Не волнуйся, Силистас, я верю, что ты найдешь себе место в этом мире», — с абсолютной уверенностью и улыбкой на лице сказал некромант. «И я надеюсь, Эльтран, очень надеюсь», — улыбнулся ему в ответ человек из пророчества. И все-таки он решил не рушить мечты молодого мага. К тому же, коль все пройдет как следует, то он примет удар всего мира на себя. Пусть Демиус охотится за ним, дабы отомстить за гибель брата. Пусть дети Харана и другие вожди возжелают его головы из желания отомстить за гибель великого Эрми. И пусть все королевство Рейр сгонится за ним с криками «Цареубийца!». Пусть все будет так. Пусть весь мир ополчится на него, лишь бы Эльтрана оставили в покое. Он понимал, что не видать покоя двоим, так пусть хоть один из них получит благое и спокойное будущее. Спустя два дня после церемонии Харан посетил главную крепость Пхакадуши-раздирателя, который сохранил статус вождя, как и остальные двое, но подчинялся исключительно самому Эрми. Племя Пхака, самое злобное и жадное до сражения, а также оно второе по величине в мире, после племени самого Кровавого Крыла, стоит немного рассказать о племенах, что превратились в Тиейл. Каждое из них шло собственным путем. Варантар перво-наперво брали неистовостью и жаждой крови. Субейл больше предпочитали пользоваться магией. Антра старались особо ни с кем не враждовать и быть в мире с иными расами. Племя же самого Харама брало количеством. Вернее, как установил еще прапрадед нынешнего Эрми, Харад-крушитель, надобно посылать в бой много воинов и притом неопытных, не успевших окропить мечи вражьей кровью, аль тех, кто не побывал хотя бы в пяти сражениях. Слабые умрут, сильные останутся, как говорил прапрадед. Так что вся 40-тысячная армия Харана делилась на несколько частей. Легал была самой многочисленной. В одном Легалле насчитывалось по 5000 мечей и все являлись новичками, что еще не побывали в пяти битвах. Всего у Кровавого Крыла насчитывалось 4 таких легиона. Далее шли дармахи, основа армии Харана. 8 полных дармахов, умеющих сражаться и работать в команде. После же шли теи, закаленные бойцы, побывавшие в дюжине битв. Всего имелось 3 ахи. И напоследок остались элитные 10 сотен воинов, собранные вместе в единый амарат. Эта 1000 бойцов побывала в 50, а то и больше, сражениях, и все там, ветераны, коим позавидовали бы многие. Однако стоит еще сказать, что кроме этой 40-тысячной армии были еще сотня. Элитнейшая сотня воинов, подчинявшаяся исключительно Харану, а их командир имел полное право убить кого угодно из других отрядов, если бы счел это нужным. Они звались Энрэдикари и являлись самой сильной частью войска. Многие там даже старше Харана, и притом намного старше, и помнили нынешнего Эрми еще совсем маленьким бескрылым мальцом, а их командир для Кровавого Крыла чуть ли не второй отец. Рыцари всегда выполняли команды и никогда не спорили с решением вождя, даже если оно было чудовищным. Когда Харан стал главой племени, то все из Энрэдикари принесли клятвы верности отдельно от остальной армии. В этот отряд отбирались лишь лучшие из лучших, и количество боев не значит ровным счетом ничего. Лишь достижения и мастерство владения оружием и магией играли первостепенную роль для них, а тренировались они на отдельной крепости, дабы никто им не мешал и не подсматривал. Прапрадед Эрми создал великолепную концепцию отрядов и их назначений для хоромов своего племени. Легаллы всегда составляли авангард армии, они шли первыми в бой, набирались опыта, учились сражаться сообща. И при этом Харад-крушитель не интересовался их потерями. Падут двое аль целый легион, не значило для него ничего. Он всегда желал, дабы основу его армии составляли хорошие воины, а не кучка глупцов, что сама подставлялась под сталь. Стоит еще сказать, что у хоромов нет такого понятия, как мать. Женщины для них не более чем сосуд, дабы продлить род. Довольно частое явление иметь несколько детей от разных крылатых дев, да и живут женщины-хоромы на специальных крепостях, отдельно ото всех. Исключение – дочери самих вождей. Да, Может показаться жестоко и грубо, но таков уж порядок у данной расы, а женщины на своих островах живут очень даже хорошо, если не превосходно. Они не отказывают себе ни в чем, и любые их капризы выполняются. Изначально у Харана было 6 детей от 5 женщин, но 2, что родились от одной, погибли через неделю. 3 же оказался физически слишком слаб и по размерам уступал остальным 3, так что Харану пришлось собственноручно лишить его жизни, ибо дети вождя обязаны быть сильными, иначе это покажет его слабину. Слабый ребенок, значит слабый отец, а вождь не может показать своей слабости никому. Кровавое крыло просто бродил себе и осматривал главную крепость иного племени. Его все устраивало. Мощные стены, хорошая охрана по периметру, сменяемая 2 в день, а ночью усиленная 2, да и на острове каждый харам знал, что ему надобно делать. Он остался доволен крепостью Пхака, но его голову изъедали черви сомнений и мрачных дум. «Ну и где же ты, Дейл? Почему не явился на церемонию? Неужели хотел, но увидел, что я окружил крепость великой волшбой? Нет, тогда бы я почувствовал твой взгляд. Тут нечто иное, забыл о приглашении. Исключено. Колдун никогда ничего не забывал. Все еще гонишься за Эльтраном, ибо считаешь, что без помощи мальца-некроманта не сумеешь справиться со мной. Ха, в таком случае ему предстоит постараться, ибо сейчас я гораздо сильнее. Только если сам Селестас присоединится к ним. Хаем, и где же человек из пророчества? 3 ничего не слышал о нем. Не нравится мне все это. Надобно быть готовым к внезапным нападениям в любое время. Селестас и Эльтран, как всегда, шли лесами, но нынче сами не ведали куда. Эльтрана все так же гложили вопросы, кои он старательно отгонял от себя, словно дурной сон, но, как и полагалось таким сновидениям, они постоянно возвращались. Они не знали, где именно находился кровавое крыло, а потому Селестас предложил единственно верное решение – дойти до первого же попавшегося летающего острова и всех там перебить. Коль там нет Харана, то они пойдут дальше, до тех пор, пока не встретит Эрми. Или же, оскорбленный подобной наглостью и дерзостью, Харан самолично явится во время очередного штурма 2 людских магов. 1 из 2, и Селестас больше склонялся ко второму. Он знал, что крыло уже стал первым королем расы Харомов, и каждый остров крылатых являлся частью его Тиейла. Селестас также понимал, что Харан стал опасен, как никогда. Он и раньше был силен, но теперь мощь всех 4 племен концентрировалась на нем, да и армия его не столь и мала. По скромным подсчетам, пусть и весьма неточным, Селестас пришел к выводу, что она насчитывала около 200 000 Харомов. «Мы справимся. Должны справиться. Даже если придется нам погибнуть, дабы убить Харана, я согласен пойти на это. Извини, Эльтран, что не говорю тебе о таком варианте стечения обстоятельств, но я просто не могу сказать, иначе неизвестно, как ты отреагируешь на это и как себя поведешь. Смерть Харана крайне важна. Пожалуй, это нынче важнее, чем что-либо еще. Прошла целая седмица, а им не попался ни один из островов. Конечно, Селестас не тешил себя напрасными мечтаниями о том, что им за 2-3 дня попадется летающая крепость, да притом та, в которой находился сам Харан, но мечтать ведь не запрещено. По пути им никто не попадался. Ни разбойники, ни какие-нибудь вооруженные армии, даже нечисти с нежитью не видно столько дней. Селестас знал, что твари богов продолжали наступать на города иных рас. Кто-то отбивался, кто-то нет. Гномы на севере в драконьих горах потрепаны изрядно, но еще держались. Саолиты чувствовали себя, пожалуй, лучше всех, ибо от нежити им значительно легче отбиваться, нежели кому-либо еще, а нечисть не наносила столь колоссального урона, как предполагалось. Одно небольшое королевство, что находилось прямо на границе 3 иных и территориями обделено, было полностью уничтожено, что нисколько не удивительно. До 2 странников также дошли слухи о том, что после гибели короля Риерса началась борьба между высшими сословиями за престол, ибо король не оставил преемника, и к этой внутренней борьбе добавилась и нечисть, так что, как считали многие, королевству еще недолго осталось существовать. Сцеры скрывались в лесах, но одно небольшое поселение также уничтожено. Орки усиленно готовились к встрече с исчадиями безумного гения Майля. Тролли обустраивали пещеры, рыли дополнительные проходы для отступления. Раса Миниров оказалась на грани вымирания. Гномы южных земель, около моря Семилунаты, укрепляли стены города, делая их все толще и толще, а также готовили специальные смеси, дабы уничтожать нежить чуть быстрее, нежели обычно. Картежи совершенно не приспособлены для сражений, потому единственным шансом спастись для них было бегство, что они и делали, пусть и не всегда удачно. После грандиозной и уже легендарной победы Харома над летающим гигантом, твари перестали нападать на Харомов. Кто-то говорил, что страдали даже жившие под водой Амиди. Разумеется, эльфы все эти ужасы обходили стороной и вообще их не трогали.